Глава третья. Асият бросает на меня испуганный взгляд, а потом резко разворачивается и сбегает по лестнице вниз. Я провожаю ее взглядом и, схватившись за перила, смотрю вниз. Как только служанка скрывается из виду, я делаю тяжелый вдох. Что ж, кажется, в этом доме мне никто не поможет. Войдя в огромную спальню, залитую светом, осматриваю ее и подхожу к стеклянным раздвижным дверям, ведущим на большой балкон. У Идриса, кажется, гигантомания. Все, что его окружает, огромных размеров, как и он сам. Выхожу на балкон и делаю глубокий вдох. Воздух настолько чистый, что кружится голова. После загазованного мегаполиса моему организму слишком много кислорода. Вид на горы поражает, как будто не хватает взгляда, чтобы впитать в себя эту красоту. Только вот она совсем не радует, потому что вся эта прелесть теперь моя собственная тюрьма. Идрис наверняка привез меня именно сюда, потому что с этого места не выбраться. Я даже, черт подери, не знаю, что это за место. Где я нахожусь, непонятно. А спрашивать? На это уже тоже нет сил. Развернувшись, иду к двери тут же в спальне. Хочу принять душ или ванну, надеть пушистый халат, забраться под одеяло и снова забыться сном. Там, по крайней мере, нет Идриса, который смотрит на меня своими темными глазищами, пугая одним своим присутствием. Открываю дверь и включаю свет. Это коридор, который заканчивается ванной комнатой. По правую и левую сторону в коридоре входы в гардеробные. Та, которая слева, заполнена мужскими вещами, а та, которая справа, пустует. Дальше две двери в туалет, а прямо просторная ванная. Справа под окном стоит ванна на ножках, в глубине помещения — большая душевая кабина. Прямо — длинная столешница с двумя умывальниками, над которой висит длинное сплошное зеркало. Останавливаюсь напротив него и смотрю в собственное отражение. Как я и думала, вид тот еще. Под глазами темные круги, макияж размазался, фату перекосило, волосы растрепанные, а выражение лица... Как будто я обречена, хотя это кажется недалеко от правды. Что же мне делать? Я в который раз задаю себе этот вопрос, только ответа на него нет. Он будто повисает в воздухе, и я никак не могу поймать его, чтобы наконец понять, в какую сторону двигаться. Пока набирается ванна, пытаюсь раздеться, но платье на спине стянуто шнуровкой, до которой я не могу дотянуться. Тогда я начинаю рыться в ящиках под раковинами и, наконец, нахожу ножницы. Просунув их под корсет спереди, начинаю просто разрезать его. Мелкие камешки, которыми отделан край лифа, сыплются на пол с тихим цокотом, который едва слышен за шумом воды. Наконец, мне удается разрезать корсет настолько, чтобы развернуть его и перерезать тесемки, которыми он затянут. Это проще, чем резать плотную ткань. Сбрасываю останки платья, вуалевая, многослойная юбка, которая еще утром казалась мне воздушной и невероятно красивой, теперь уродливым белым пятном валяется на темно-сером кафеле. Сбрасываю туфли и смотрю на свои белые чулки и красивое кружевное белье, которое я подбирала специально для этого случая. К чему все это было? Если бы я знала, что окажусь в лапах чудовища, не стала бы так стараться. Надела бы какую-нибудь робу и перепачкала лицо сажей. Ложусь в ванну, закрываю глаза. Меня начинает знобить, несмотря на то, что я лежу в горячей воде с ароматной пеной. Внутри пустота. Как будто кто-то взял и выкачал из меня всю радость. А я не вижу просвета в этом ужасе. Вот так, в один день совершенно свободная, счастливая девушка вдруг может превратиться в объект притязаний какого-то мужика, потому что ее отец... «Папа, как ты мог? А мама? Почему не остановила?» По лицу снова катятся слезы, но истерики уже нет. На нее не осталось ни сил, ни энергии. Очень хочется сражаться за себя, побороться за жизнь, за свою свободу, за радость, которую у меня так легко отобрали. Но что я могу против этого Идриса? Если я правильно понимаю, мой муж какой-то бандит, против которого не стоит даже пытаться выступать. Муж. Не за него я должна была сегодня выйти замуж. Не с ним делить постель и рожать детей. Меня опять охватывает отчаяние. Оно стальными щупальцами впивается в мое сердце и сжимает так, что то начинает кровоточить. Не знаю, сколько лежу в ванной, но вода в ней начинает остывать. Моюсь и еле выбираюсь. Силы меня окончательно покинули. Голова кружится, и мне приходится периодически зажмуриваться, чтобы комната не плыла так быстро. Вытершись найденным в шкафчике полотенцем, беру оттуда же большой белый халат и, переступив ненавистное платье, заворачиваюсь и выхожу в спальню. Там ложусь на кровать и, закрыв глаза, тут же засыпаю. К счастью, мне опять ничего не снится, хотя обычно я вижу довольно яркие сны, которые даже запоминаю. А просыпаюсь от шума воды в ванной. Вздрогнув, распахиваю глаза и смотрю в ту сторону. Дверь в ванную открыта, так что я отлично слышу, что там происходит. Сжимаюсь сильнее и обнимаю свои колени, не сводя взгляда с проема, из которого падает свет в темную комнату. Я действительно долго проспала. Так долго, что солнце давно село, и на улице успело даже стемнеть. Вода выключается. Я слышу, как Идрис вытирается, потом жужжание электрической зубной щетки, которую я видела на раковине. Через несколько минут свет в ванной выключается, и я слышу приближающиеся шаги. Сердце пропускает удар, а потом начинает колотиться, как ненормальное, по мере приближения Идриса к кровати. Закрываю глаза, притворяясь спящей. Он останавливается, пару секунд стоит молча. «Открывай глаза, Мелания», — произносит приказным тоном. «У нас сегодня брачная ночь, и я знаю, что ты не спишь». Я сглатываю и покрываюсь мурашками от ужаса, думая о том, что он и правда намерен взять меня сегодня. «Открывай, жена! Выполняй супружеский долг!»